Кит Р.А. Дикандидо. Обитель зла. Апокалипсис. Глава 1. Майор Тимоти Кейн был не из тех, кто сносил оскорбления молча. Его звали по-другому, когда он жил в Берлине. Город в те времена еще был перегорожен большой стеной. Третьему из четырех детей в семье и младшему из сыновей не повезло. Он оказался не с той стороны стены. Когда ему исполнилось 16, вскоре после смерти матери папаше удалось увезти их в Соединенные Штаты. Прибыв туда, папаша объявил, что теперь их фамилия Кейн, английский вариант их немецкой фамилии, и дал всем детям новые имена. Теперь они были Майкл, Энтони, Тимоти и Мэри. Потому что, как сказал папаша, эти имена звучат как нормальные американские. Если они называли друг друга по-старому, папаша бил их. Будучи детьми сообразительными, они быстро научились даже мысленно называть себя новыми именами. В благодарность своей новой родине, отметив 18-й день рождения, Тимоти записался в армию. Шла война в Персидском заливе, и вскоре его послали туда воевать. Папаша был доволен поступком сына. Майкл, который был на 3 года старше Тимоти, переехал в Чикаго и стал офицером полиции. Энтони уехал в Сан-Франциско и не поддерживал связь с семьей. Что касается Мэри, то хотя женщины брали в армию, ее это не интересовало. Она предпочла делать карьеру в бизнесе. Тимоти Кейн впервые в жизни оказался в пустыне. Он всегда хорошо учился, но в основном брал зубрежкой. Он был способным учеником, но особой любви к учебе не питал никогда. В США он 2 года ходил в школу, но ему это давалось нелегко, так как Тимоти говорил с сильным немецким акцентом, предоставляя одноклассникам постоянный повод для насмешек, и поэтому ему трудно было получать удовольствие от процесса обучения. Однако ему нравились сражения, особенно с врагами Соединенных Штатов Америки. И в пустыне никому не было дела до его акцента, кроме разве что нескольких идиотов, которые затыкались, когда видели Тимоти Кейна в бою. Он быстро сумел выделиться и получить повышение. Уже через несколько недель он ввел солдат в бой, и его люди были готовы идти за ним повсюду. Тимоти обладал врожденной харизмой, тактическими способностями и особенно выдающимся мастерством убивать пехотинцев Саддама. Так как в армии всегда давали клички, он быстро прославился как Мастак Кейн, ибо неважно, насколько сложна была задача, неважно, как смешон мог быть план, неважно, что надо было сделать. Если за это отвечал Тимоти Кейн, то все было выполнено, без вариантов. В пустыне Кейн познал многое, но самое важное открытие противоречило словам папаши. Оказалось, что жизнь не является ни драгоценной, ни святой. В действительности жизнь — дешевая штука. Если бы жизнь была такой великолепной, чудесной, прекрасной, то отнимать ее было бы не так легко. Если бы жизнь была великим даром, то он не смог бы убивать людей одним ударом, как ему часто приходилось в Персидском заливе. Когда служба в пустыне закончилась, Тимоти пошел в офицерскую школу. Прослужив несколько лет офицером, он постиг другую важную истину. Для него нет никакой другой судьбы, кроме военной. Эта мысль не посещала его, когда он пахал брюхом пустыню и стрелял во врага, в чем вполне преуспел. На нее натолкнули джентльмены в костюмах, которые работали на корпорацию Umbrella и которые пригласили его возглавить отдел безопасности. Мастак Кейн и раньше служил стране. В каком-то смысле он и сейчас будет продолжать служить ей, ибо Umbrella заключила множество контрактов с правительством, и во всем предоставляла услуги американцам. Основным отличием было то, что теперь за его службу платили неприлично большие деньги. Став майором, Кейн принял предложение Амбреллы, хотя и настоял, чтобы к нему продолжали обращаться по званию. Он смог купить папаше дом во Флориде. Когда Майкла ранили во время дежурства, а потом он выпущен был потихоньку сходить с ума от бумажной работы в офисе, Тимоти устроил его главой отдела безопасности представительства Амбреллы в Чикаго. Он нашел Энтони в психушке в Беркли и заплатил за его лечение от алкоголизма. А уж в том, что он впоследствии спрыгнул с моста Золотые Ворота, Тимоти вряд ли был виноват. Когда Мэри узнала, что муж ей изменяет, Кейн заплатил ее адвокату за развод. Потом, когда дела с разводом были завершены, и Мэри получила от этого негодяя все, что ей причиталось, и даже больше, Кейн выследил ее бывшего мужа. Он жил в убогой маленькой студии в Саут-Бенде, штат Индиана, и выстрелил ему в голову. Что ни говори, отнять жизнь было легко, но гораздо приятнее было сначала разрушить ее. Теперь Кейн стоял около особняка. Расположенный неподалеку от Фоксвуд-Хайтс в 2 милях от Ракун-Сити, этот особняк скорее был похож на декорации к одному из тех снобистских британских фильмов, которые Кейн терпеть не мог, чем на реальное сооружение около американского городка. Особняк также принадлежал корпорации Umbrella и использовался как основной вход в улей. 500 мужчин и женщин, нанятых Амбреллой, жили и работали в улье, огромном подземном комплексе, где выполнялась самая сверхсекретная работа корпорации. Существование улья не держали в тайне, да и как можно было скрыть 500 человек, многие из которых считались лучшими специалистами в своих областях? Кто-нибудь обязательно заметил бы их отсутствие, но и не афишировали. Штаб-квартира Амбреллы располагалась в центре Ракун-Сити, на виду. Лицо компании, которая предоставляла лучшие компьютерные технологии, продукты и услуги здравоохранения по всей стране. Увы, в улье что-то пошло совершенно не так. Сложный искусственный мозг предприятия под названием «Красная Королева» замолчал. Были предприняты меры безопасности, и теперь улей загерметизировали. Кейн послал туда группу под командованием лучшего оперативного работника отдела безопасности, ветерана особых сил. Он был известен под кодовым именем Один, чтобы выяснить, какого черта там стряслось. Похоже, они с этим не справились, потому что был введен в действие их резервный план — герметизация улья. Это могло произойти только в том случае, если группа будет выведена из строя или убита. Кейн собрал группу медиков и сотрудников безопасности около особняка для поддержки агента. Из протокола, который обычно использовала Красная Королева, было видно, что по характеру кризис был медицинский, и руководство рассматривало необходимость введения карантина. Поэтому вся команда была в защитных костюмах. Просматривая данные со скрытых камер, расположенных по всему зданию на своем персональном мониторе, Кейн с командой ждал, не покажется ли кто-нибудь из улья. Появилось только 2 человека. Первой была начальник отдела безопасности улья, Элис Эбернати, одна из лучших сотрудниц Кейна. Вторым был мужчина, которого Кейн не узнал. Не было никаких признаков Одина или его группы. Это было очень плохо. Не только сам Один был лучшим оперативником Кейна, но и его команда считалась элитой Амбреллы. Барт Каплан, Рейн Мелендес, Дже Д. Хокинс, Венс Дрю, Альфонсо Уорнер были лучшими из лучших. А Ольга Данилова была талантливейшим полевым врачом. «Если они мертвы...» Несмотря на это, Кейн не чувствовал ни малейшего беспокойства, потому что Кейн вообще не беспокоился с тех пор, как записался в армию. Подростком, конечно, он ощущал постоянную тревогу. То у него облизала кожа, то он боролся с языком, то с девчонками не ладилось. Но с тех пор, как он оказался в пустыне, он больше никогда не чувствовал страха, потому что он знал главный секрет — жизнь была дешевой штукой. Пока Кейн смотрел на экран, Эбернати и мужчина добрались до вестибюля, расположенного прямо за передней дверью особняка. У мужчины было 3 раны на плече. Казалось, они были оставлены огромными когтями. Кейн мгновенно понял, что случилось. Кто-то, может быть, этот долбанный компьютер, выпустил чертова лизуна. Ситуация превращалась в кучу дерьма фантастических размеров. Эбернати споткнулась и осела на пол. Она выронила металлический кейс, который несла. Раненый мужчина опустился на колени около нее. Эбернати плакала. Плакала? Что, черт подери, могло случиться там, внизу, что заставило бы такого профессионала, как Эбернати, заплакать? Камера также передавала и звуковой сигнал. Кейн включил звук. Голос Эбернати звучал смешно из маленького динамика монитора. «Я подвела! Всех! Я подвела их всех!» Кейн покачал головой. «Похоже, все погибли». Один из его людей спросил. «Нам заходить, сэр?» Подняв руку, Кейн ответил. «Пока нет». «Послушай», — сказал раненый мужчина, — «ты ничего не могла бы сделать. Это вина корпорации, а не твоя». Он указал на ящик, который выронила Эбернати. «И у нас, в конце концов, есть доказательства. Значит, Амбрелла не сможет от...» Он умолк, поморщившись от боли. Кейн улыбнулся. Судя по разговору, этот парень был явно из какой-то общественной организации. Как ему удалось проникнуть в улей, об этом Кейн будет думать позже. Все выглядело так, будто этот придурок вот-вот поймет, что на самом деле означают эти раны. Этот болван продолжал. «Отвертеться от этого мы можем!» Он снова замолк. «В чем дело?» — спросила Эбернати. Мужчина застонал и повалился на спину. «Ты инфицирован! С тобой все будет в порядке, я не дам тебе умереть!» Кейн увидел достаточно. «Входим!» 2 члена его команды распахнули дверь и вошли. Эбернати заслонила глаза от ослепительного света, который внезапно залил вестибюль. «В чем дело? Что вы делаете?» Один из охранников подошел к ней, другой, вместе с одним из медиков, склонился к этому идиоту, борцу, который теперь корчился на полу. «Стойте!» — закричала она. Кейн вздохнул, глядя, как она сбила охранника с ног несколькими меткими ударами. Что-то явно случилось с ней, там, внизу, что оказало глубокое влияние на ее личность, но ничуть не затронуло ее боевых способностей. Она все равно была лучшей. Когда раненого человека погрузили на носилки, еще 3 охранников попытались схватить Эбернати. Ей понадобилось не больше 5 секунд, чтобы одолеть их. Черт, как она была хороша! «Мэтт!» Так вот, как звали этого парня. Кейн взглянул на него и увидел, что из 3 ран на плече Мэтта вырастают щупальца. Определенно лизун, и это может оказаться именно тем, что они ищут. «Он мутирует! Он нужен мне для программы возмездия!» — сказал Кейн. «Может, им удастся воспользоваться хоть чем-нибудь из всего этого дерьма?» Пришлось потратить почти в 2 раза больше времени, чем следовало бы. Но охранники, вколов целый шприц седативных средств куда следует, наконец удержали Эбернати. Она продолжала выкрикивать имя Мэтта. И вновь Кейн задумался, что же, черт побери, произошло внизу. Он открыл кейс, который несла Эбернати. Там было место для 14 пробирок с Т-вирусом и антивирусом, но несколько пробирок не доставало. Это не сулило ничего хорошего. «Ее надо отправить в карантин. Постоянное наблюдение и полный набор анализов крови. Посмотрим, инфицирована ли она. Увезите ее в лабораторию Ракун-Сити. Затем соберите команду. Мы снова вскрываем улей. Я хочу знать, что произошло там, внизу». Один из медиков, никчемный мелкий прохвост, имя которого Кейн не давал себе труда запомнить, сказал: «Сэр, мы не знаем, какого рода...» У Кейна не было на это времени. Ему нужна была информация, и единственный способ получить ее был войти в улей. «Выполняйте!» Эбернати и того парня, Мэтта, погрузили в вертолет. Глава отдела безопасности и бывший морской пехотинец по имени Уорд собрал своих людей. «Мы готовы к действиям по вашему приказу», — сказал Уорд без всякого энтузиазма. «Вы чем-то обеспокоены, рядовой?» «Меня здесь вообще-то не должно было быть сегодня». Лицо Уорда пряталось за защитным стеклом костюма хазмата, но Кейн чувствовал насмешку в его голосе. «Не повезло. Где-то там внизу Один. Вам надо выяснить, что с ним случилось». «С удовольствием, сэр. Но если они вывели из строя Одина, то у нас шансов не больше, чем у снежка в аду. Мы уже идем, сэр», — быстро добавил он. Только эти четыре последних слова спасли незадачливого солдата от выволочки. Уорд был, конечно, нытиком, но дело свое знал. Но сегодня Кейн не собирался терпеть его обычное нытье. Вооруженные автоматами и одетые в одинаковые белые защитные костюмы хазмата, семь человек плотной группой прошли через комнаты особняка с высокими потолками. Один из них, возможно, Шлизингер, этот маленький панк всегда медлил, тащился на полшага позади остальных. Кейн шел последним. Когда они дошли до огромного зеркала от пола до потолка в гостиной, Уорд дал сигнал одному из своих людей, Осборну, главному технику команды Уорда, которую можно было отличить по стерильной сумке со всякими мелочами, прикрепленной к поясу ее защитного костюма. Она открыла панель с двумя переключателями, под которой была розетка. Из своей сумки она вынула вилку и воткнула ее. Зеркало заскользило в сторону, открыв бетонную лестницу. Тогда Осборн вынула мини-компьютер и, не снимая перчаток, застучала по клавишам. «Сэр, я никак не могу найти доступ к Красной Королеве. Я уже должна была подсоединиться к ней». «Пробуйте снова». Осборн опять застучала по клавишам. «Никакого ответа, сэр». Она подняла глаза, глядя через свое зеркальное забрало, на такой же пустой облик Уорда. «Единственная причина, по которой так могло бы получиться, это если компьютер полностью выведен из строя. Предполагалось, что команда Одина отключит компьютер и сотрет память». «Они сделали больше. Если бы только это, то я бы смогла перезапустить ее, хотя бы в ограниченном режиме». «Но там нечего перезапускать. Красная Королева мертва!» Кейн скрипнул зубами. «Определенно куча дерьма сказочных размеров!» Он кивнул Уорду, тот подал знак группе двигаться вниз по лестнице до самого конца, где им преграждала путь гигантская противоударная дверь. Кейн знал, что это тоже был резервный план в действии. Пора было воплотить его. «Откройте ее!» Уорд кивнул ему в ответ, потом еще раз кивнул Осборн. Та ввела нужные команды в свой мини-компьютер. Секундой позже противоударная дверь открылась. Уорд и Шлезингер поняли, что делать дальше, и вошли внутрь с автоматами наперевес. Остальные последовали за ними. Осборн и Кейн в самом конце. Спустя 2 секунды Кейн услышал вопль. Только после этого послышались шаги. Сначала он не понял, что это шаги. Они были настолько ритмичны, что он принял их за шум, производимый работой в улье. Но нет, это были шаги. Кто-то двигался медленно и осторожно. Осборн достала фонарь из сумки и посветила вперед. В ту же минуту перед Кейном загремели выстрелы. Уорд стрелял в толпу людей. Около него на полу лежал Шлезингер. Капюшон его защитного костюма был откинут, а из горла вырван огромный кусок мяса. Как всегда, Шлезингер был чертовски медлительным. Уорд все стрелял, но на месте упавших тел появлялись все новые. Казалось, им не будет конца. «Черт побери! Что это все значит?» — крикнула Осборн. Кейн не отвечал. Он просто смотрел на них. Все они были одеты либо в темные костюмы, либо в лабораторные халаты поверх совершенно белых одеяний. Их одежда была грязной и покрыта какой-то дрянью, но тем не менее было видно, что она соответствует строгому дресс-коду Амбреллы. Но Осборн задала свой вопрос не поэтому. Дело было в их лицах. В лучшем случае они были пустыми и безразличными, в худшем — изувеченными. У одного шея была вывернута под невозможным углом, у другого почти полностью отсутствовало горло, и только открытый позвоночный столб соединял голову с телом. Еще у одного не было обоих глаз, у другого — щеки. На телах у многих были раны, отметины зубов у одних, пулевые отверстия у других. Все 492 человека, которые жили и работали в улье, были мертвы. И основываясь на этом факте, что они продолжали бродить по улью, они были убиты Т-вирусом. Действие его было именно таким, как прогнозировали несколько лучших ученых Амбреллы, в случае, если вирус начнет распространяться по воздуху. Особенно после тех экспериментов в горах Хартлей. Амбрелле удалось тогда замять кошмарное происшествие, а затем перевести проект сюда, в Улей, где в случае катастрофы ее можно было бы локализовать. По крайней мере, теоретически. Уже когда Кейн и Уорд спускались вниз, потрясенные лавиной мертвых работников Амбреллы, Кейн думал, как такое могло случиться. Скорее всего, какой-нибудь слишком прыткий тип решил украсть Т-вирус и антивирус. Может, Эбернати и ее дружок Мэтт? Ни в чем нельзя быть уверенным. Пальба продолжалась, но те, кто был убит в самом начале, уже поднимались. Один из них прыгнул на Шеннона и укусил его в левую руку прямо через защитный костюм. Хэддл в панике застрелил и Шеннона, и того, кто его атаковал. Они оба упали. Но атаковавший немедленно вскочил и вместе с женщиной в лабораторном халате прыгнул на Хэддла. Осборн выдернула свою беретту и ринулась в толпу, стреляя на бегу. Пустая трата времени. Кейн повернулся и стал подниматься по лестнице. Команда Уорда сможет достаточно задержать этих созданий, чтобы Кейн успел уйти. Он никогда не думал, что Эбернати может выступить против Амбреллы, но кто-то мог сделать ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Видит Бог, на свете много людей, которым хотелось бы наложить лапу на Т-вирус. Кейн слышал крики членов группы Уорда, когда они умирали один за другим. Перелла, Кассин и, наконец, Осборн. Все погибли. Они выполнили свою задачу. Теперь Кейн знал, что случилось в Улье. Только это и имело значение. Жизнь, в конце концов, не стоит ни гроша.